Верность и неверность. Мы хорошо знаем, что один человек остается верен своей второй половине всю жизнь после того, как увидел ее однажды и сделал свой окончательный выбор. А другой будет выбирать годы, перебирать, но и после того, как сделает предложение и доведет своего партнера до венца, тайно продолжит ему изменять. Какова причина такого разного поведения? Обратимся к эзотерическим причинам взаимоотношений людей, которые влияют на свободу выбора спутников их жизни. Как говорилось выше, имеются люди с незаконченным энергетическим построением ячеек матрицы и законченными совершенными качествами, перешедшими в устойчивую форму. Люди с совершенными качествами всегда имеют одного партнера, и прочие для них просто не существуют, потому что нужные построения в ячейке их матрицы уже завершены. Им в программе жизни дают одного партнера, а других могут не давать. Поэтому в силу своей программы они ни на кого не реагируют. У них нет соблазнителей. Так записано в их программе жизни. А нет потому, что они уже приобрели в своей душе устойчивое качество верности и постоянства. Такие индивиды не способны заигрывать с другими партнерами, если уже имеют одного. Не могут завязывать с ними какие-то неофициальные отношения, изменять. Именно высокие качества, уже наработанные душой человека, имеют в виду, когда говорят: «Никогда не переступай через себя, потому что требуется приложить огромные силы, чтобы пойти против закона внутри себя, построенного многими прошлыми жизнями». Перешагивание через закон внутри себя означает шаг назад в сторону деградации, что на тонком плане сопровождается разрушением части уже построенного качества. Перешагивание через себя, через свои высокие принципы – это разрушение и деградация. Это шаг назад. После этого потребуется еще одна или даже несколько жизней, чтобы вновь довести разрушенное внутри себя качество до завершающей стадии развития. Все, что человек разрушает в себе, он будет вынужден вновь восстанавливать, если собирается идти по положительному пути развития. И для этого потребуются новые жизни и сложные ситуации в них. То есть происходит усложнение ситуаций в далеком будущем. На бытовом плане верность означает привязанность к одному человеку на протяжении всей жизни. А на энергетическом языке космоса она выражает способность создавать прочные связи в каких-то процессах мира, функции единения в мироздании. Участие в вечных процессах требует умения держать процессы нерушимыми бесконечное время. Но на земном плане все начинается с умения удерживать постоянно связь хотя бы с одним партнером. То есть данное качество единения у человека только начинает развиваться. И в этом ему помогает любимый человек, семья. Поэтому в очередной раз вернемся от общего к частному. Остановимся на вопросе, почему же верным душам не дают соблазнительниц для проверки? Безусловно, их уже неоднократно в прошлых воплощениях проверяли на фактор измены. И человек при этом всегда делал правильный выбор, поэтому считается, что он приобрел достаточно устойчивые качества привязанности и верности одному человеку. Поэтому излишние проверки ему не нужны. Но если какие-то недоработки, слабинки в данных качествах у человека замечены, то высшие учителя обязательно включают в его программу жизни ситуации с наличием партнера-соблазнителя или даже нескольких, расставленных во времени по разным годам жизни этого человека. Он может явиться в молодые годы, а может и в старости. При этом небесные учителя всегда видят, как на кого реагирует данный индивид. Если все соблазнители остаются без реакции индивида, то качество верности и привязанности считается устойчивым. Но в следующей жизни ему обязательно устроят еще одну проверку. И если она будет пройдена так же чисто, то больше никаких провокаций данной душе устраивать не будут. У него всегда будет только один партнер. Поэтому такому человеку не дают свободы при выборе партнера, а назначают по программе только одного и в жестком варианте. Также могут не давать выбора тем положительным душам, на которых возложена какая-то значительная миссия перед человечеством. Им дается жестко один партнер. Жестко значит без всякого выбора, с которым они вместе выполняют важную для общества задачу. Совершенными качествами обладают высокие души. Но в обществе всегда существует множество индивидов с неустойчивыми качествами, то есть недоработанными. Их можно разделить на две группы – молодые и средние. Молодая душа при выборе партнера чаще всего ориентируется на тенденции, существующие в обществе в данный период. Она еще не понимает, что хорошо, а что плохо, поэтому подражает тому, что является для нее авторитетом. А средняя душа, многое понимая, продолжает идти на поводу своих желаний, ища оправдания для проявления личных слабостей. Например, она бросает своего партнера, потому что он скучный, сидит дома, не ходит в кино, а встретившийся новый человек весел и беззаботен, любит посещать театры, увеселительные заведения. С ним интересней. И в погоне за мнимым счастьем такая душа бросает одного партнера ради другого, продолжая развиваться в изменах и непостоянстве. Подобное поведение свойственно индивидам, у которых не наработано качество верности. Идя в таком направлении, человек развивается в отрицательных качествах, ибо измена и непостоянство – это качества, угодные отрицательному иерарху, так как он ловит на их основе души для себя. Зная слабости своего ученика, а точнее порочность, высшие учителя неоднократно при реинкарнациях составляют ему программы жизни, в которых дают множество ситуаций, предлагающих ему самых разных партнеров. Такой человек будет знакомиться с одной женщиной за другой. Аналогично будет поступать и такая же по характеру женщина. Короткие отношения их будут нести им обоим развлечения и никаких обязательств друг перед другом. Они быстро надоедают друг другу, не переносят каких-то ограничений и лишения себя свободы общения с другими индивидами. И как только встретят в очередной раз кого-то более интересного, тут же переключаются на новую симпатию. Общественное порицание отсутствует, а свобода продолжает их разлагать. Но встает вопрос, почему высшие позволяют постоянно изменять, и чем они могут остановить такого человека? Ведь мы хорошо знаем, что все ситуации даются для воспитания человека. А что можно извлечь из постоянной смены партнеров? Индивид накапливает опыт постижения характера другого человека. Он постоянно сравнивает одного партнера с другим. Что-то анализирует, выделяет, что в одном лучше другого. Почему один интересней, а другой скучен и так далее. Он учится находить стиль поведения то с одним, то с другим партнером. В этом плюс. Но при этом человек развивается в отрицательном направлении, потому что Бог ценит верность и постоянство, а индивид наращивает в себе противоположные качества. Все ситуации в программе обязательно даются ему с возможностью выбора развития и в положительном направлении, и в отрицательном. Но когда человек упорно делает выбор в сторону отрицательных качеств, Бог передает его дьяволу. Верность ведет человека к Богу, а неверность к дьяволу. Однако измена не нужна и ему, дьяволу. Каждый руководитель желает иметь преданных подчиненных. А так как дьяволу души достаются с изъяном, то ему приходится качество постоянства и верности себе заставлять нарабатывать принудительно по жесткой программе своими методами. Но все положительные учителя обычно продолжают какое-то время бороться за своего ученика, стараясь привить ему нужные для их положительной системы качества. Поэтому ситуации, дающие выбор нескольких партнеров, обязательно включают осложнения в отношения. Сценарий завязывания новых отношений у большинства людей один и тот же. Начинается с приятного знакомства, а заканчиваются ссорами, скандалами. Материальные отношения завершаются судом. Все это способы положительной системы, с помощью которых высшие пытаются остановить человека в грехопадении, заставить его задуматься о своих донжуанских похождениях и сделать соответствующие выводы, что хорошо, а что плохо в таких отношениях и почему. Верность дает стабильность семье, а неверность ставит сами отношения на пороховую бочку. В любой момент может взорваться и уничтожить все окружающее. Неверность создает причины для страдания второго партнера. Но иногда человеку специально дается неверный супруг, чтобы через страдания пробудить у мужа или жены осознание, что это плохо. Второй супруг может тоже обладать недостаточным качеством верности, но на примере дурного поведения своего партнера с его изменами он придет к пониманию, что неверность – это причина для страданий и что он не имеет права вести себя аналогично. То есть, борясь с изменщиком, второй человек придет к осознанию неприемлемости такого поведения для себя, и собственный подобный недостаток подавит силой воли. Человек страдает в браке, чтобы что-то осознать. Без этих сложностей, без осознания через личное страдание своих взаимоотношений с партнером, он не желает сворачивать с отрицательного пути на положительный. Отдай ему верного партнера, он вполне может начать изменять ему сам. Поэтому в программах иногда сталкивают два порока вместе, чтобы в борьбе друг с другом люди боролись и с личными недостатками. Множество ситуаций, которые позволяют одному из супругов проявлять свою неверность и получать удовольствие, другому супругу приносят страдания и проблемы. Конечно, второй пытается противостоять этому чаще всего своей агрессией. Отсюда начинаются ссоры, скандалы. Если же человек после неприятностей и скандалов, в которые он вовлекает своего партнера, продолжает эгоистично думать только о собственных интересах и удовольствиях, то его пускают по пути кармы или передают в отрицательную систему. Не желающие исправляться пополняют оппозиционную иерархию Бога. Таким образом, неверность говорит о том, что у человека недоработано до совершенства качество постоянства, или о том, что он принадлежит отрицательной системе. Целью такого партнера являются провокации другого, и, соответственно, наличие верности свидетельствует о наличии у личности полноценно построенного качества и достаточно зрелой души.